Глава 13. Нет, блин, прикалываюсь. Закатываю глаза и делаю кислую мину, собираясь высвободить свою руку. Но он все еще не дает. Сжимает своей горячей ладонью. Но делает это аккуратно, чтобы не причинить мне лишнюю боль, как будто это важно ему самому. Интересно, и что же заставило тебя поверить мне? Фыркаю я. Он проводит над моими пальцами еще раз, и кровь быстренько сворачивается, а порезы превращаются в тоненькие красные полосочки. Вот это уровень медицины! Интересно, а Лере тоже так умела? Или она только посылать мастер? Изюм. Что, изюм? Удивленно переспрашиваю я и, наконец-то, возвращаю свою руку себе. Я терпеть не могу изюм, расшифровывает Дэриан. И ты это знала, потому что пока у нас были... отношения... Тут он кривится, будто лимон съел. Ты всегда относилась со вниманием к этому моменту, потому что сама, наоборот, очень любишь его. О, значит, в этом мы с Лере похожи. Эта мысль вызывает улыбку, а Дэриан, наоборот, хмурится. Или ты опять прикидываешься? Слушай, Дэриан, я опираюсь на стол и смотрю на парня. Говорят, что глаза не врут. Вот посмотри в них. Там абсолютное непонимание, что происходит вокруг, почему ты мне не доверяешь, что случилось сегодня утром, как мне вообще сдавать экзамены? Он действительно внимательно смотрит. Потом его взгляд сползает на губы, затем ниже, к верхним расстегнутым пуговичкам блузки, и зрачки на мгновение становятся вертикальными, как это было уже в моей комнате. У меня мелькает мысль напомнить ему, где у меня глаза, но Дэриан мотает головой, словно отгоняет от себя какую-то мысль. Твою ж ящерку! Ругается он. «И это все, что ты хочешь сказать?» Я развожу руками. «А где извини, пожалуйста?» «За что?» Он возвращается за книгами и продолжает их разносить по местам. «За то, что ты умудрилась поставить мне искусственную метку истинности и теперь не знаешь, как ее снять?» Я бегу за ним, потому что обычным шагом не успеваю. Особенно по лестнице, которую он вообще преодолевает так, как будто ее нет. Может, если ты не будешь постоянно рычать и обвинять меня, а просто расскажешь, что произошло, дело сдвинется с мертвой точки? Возмущенно предлагаю я. Пока что я даже не понимаю, что за метка, что она дает и что с ней делать. Метка истинности появляется у дракона, когда он встречает ту, с которой его связали боги. Как надоедающему ребенку рассказывает Дэриан. Но она появляется при первом касании. У нас с тобой явно не появилось ничего при первом касании, так что... Как ты и грозилась, когда я вывел тебя на чистую воду с приворотом, ты смогла сделать поддельную. Ох, как же ты ошибаешься, Дэриан. Закусываю губу и запускаю пальцы в волосы. У нас-то как раз она и появилась при первом касании. Надо будет как-то аккуратно расспросить Саванну, не знает ли она поподробнее, что я, то есть Лере, собиралась делать конкретно. И насколько это реально. Ох, я прислоняюсь спиной к полкам рядом с теми, где Дэриан раскладывает книги. Но ведь она не навсегда, да? Ну и потом, есть она и есть. Просто игнорируешь этот рисунок и все. Дэриан с громким стуком ставит на место последнюю книгу, потом резким движением оказывается передо мной, заключая в ловушку из своих рук. «Как же тебя приложило-то?» Угрожающе тихим голосом произносит он. «Метка — это, считай, помолвка. Если она появилась, то другого пути у дракона нет. Только жениться на той, что предназначена богами. Только мы-то с тобой оба знаем, что не они нам не метку поставили». Страх и волнение охватывают меня целиком, не позволяя даже дышать нормально. «Значит, нам нужно понять, что я такого сделала. Бормочу я то ли для себя, то ли для него. Но ведь там было еще что-то, что ты не рассказал ректору, да?» «Дэриан!» — раздается высокий режущий ухо голос. «Я пришла тебе помогать!»